Легко представить себе какой-нибудь день во Флоренции или в Венеции в очень давнюю эпоху. Лето, синего неба, золото соборов, статуи. Скажем, тот же Давид на площади Синьории. Возможно, идет через площадь Микеланджело, о котором юный Рафаэль сказал, что он ходит мрачный, как палач. Менялы, солдаты, торговцы, ремесленники, дети, женщины с золотыми сеточками в прическе. Словом, люди, те же люди, ничем не отличающиеся от нас, такие же люди, на паре ног, с парой глаз, с парой рук, с соринками, влетающими в ветреный день в глаз, как и те, которые стояли вчера у выхода на большой каменный мост. И вот эти люди убеждены, что солнце движется вокруг земли. Никому не приходит в голову допустить, что это только оптический обман. Все живут в такой системе мышления, когда земля именно в центре мироздания. Что же считает себя какой-нибудь князь от этого невежды? Или какой-нибудь Пикуди Мирандола? Или какая-нибудь молодая мать, которая позирует Тициану, считает себя от этого менее счастливой? Менее ли она красива от этого? Еще не проявил великого чуда ориентировки Ксенс в Польше. Еще наиумнейшие убеждены, что есть поющие сферы. Что же думают ли эти люди? Сокрушаются ли они о том, как они отстали? На каком низком уровне стоит у них образование? Нет. В том-то и дело, что каждый век рассматривает себя как стоящего на вершине. Так когда-нибудь и на сегодняшний наш день, как я сегодня, на день Флоренции, оглянется кто-нибудь, и как я представить себе, что в ту эпоху, подумать только, люди жили всего 50 лет. Ну что ж, скажет он, разве они были менее счастливы или менее красивы, чем мы, живущие 300 лет? Удивительно, что Савонарола организовал себе помощь из детей. Отряды маленьких доносчиков, конфискаторов, уничтожателей ценностей. Потом, когда горит костер, в котором, между прочим, погибают картины Боттичелли, дети и старики пляшут вокруг.